Глава 4. Странный ход. Как оказалось, из нашего отряда в 24 человека выжили лишь 13. Раненых, на удивление, не было. Видимо, эльфы всегда поражали лишь насмерть, что, в общем-то, не очень и радовало. Шинерима, кстати, тоже выжила. Ох, и злится она, наверное, сейчас на меня. Да и плевать, не надо было ее спасать. После того, как все немного перевели дыхание и успокоились, Аскал приказал осмотреть внимательнее всю лесопилку. Вдруг чего полезного найдется. Но, порыскав некоторое время, мы лишь обнаружили самые разнообразные топоры и пилы, а также нашли один тайничок, где в двух свертках хранилось несколько хлебных коржей. Кроме этого, в маленьком погребе, рядом с лесопилкой, были найдены 3 бочки с маслом. Это масло, насколько я знала, лесорубы использовали, чтобы легче разводить зимой костры. Обнаруженные коржи быстро разделились между всеми и также быстро исчезли в голодных желудках. После такого нашего скромного обеда Аскал принялся раздумывать над планом новой атаки. Я же просто разлеглась на траве и разглядывала проплывающие облака. Одновременно с этим я пыталась придумать какой-нибудь способ борьбы против невидимого врага, но, как обычно, гениальные идеи все никак не хотели поступать ко мне в голову. Неожиданно Аскал тихо свистнул, созывая всех. Я поднялась с земли, отряхнулась и тоже направилась в его сторону. Интересно, что же он придумал? Прокряхтел командир и с грустным тоном начал. В общем, дела получаются неважные. Из нас осталось живых лишь половина. И я думаю, что в открытом бою мы долго не протянем. Тем более, мы даже не знаем численность врага. И к тому же, лес — это их территория, так что пока все против нас. И снова умные мысли! Он меня даже начал поражать последнее время. В общем, предлагаю провести переговоры. Закончил Аскал. Наемники удивленно переглянулись, а потом снова уставились на командира. «Это же все для вас, дурни!» — буркнул он. «Чтобы не передохли все. Короче, предлагаю так. Мы вызовем их на переговоры и попытаемся сторговаться. Может, они смогут предложить что-нибудь ценное в обмен на то, чтобы мы не рубили здесь лес». Все начали тихо перешептываться, обсуждая идею командира. «А ну тихо все!» рявкнул Аскал. «Мы попробуем, и это не обсуждается. Значит так, ты...» Неожиданно он указал пальцем на меня. «Ты снова пойдешь на то же место и скажешь этим эльфам, что я жду их тут. Жду на переговоры. Это ясно?» «Отчего сразу я-то?» Возмутилась я. «Вон тут наверняка куча желающих». И в этот момент сразу стало так тихо, как было в лесу. «Пойдешь ты, это приказ!» Гневно выкатил на меня свои глазки командир. «Что ж, делать нечего». Косо взглянув на скалы, я поправила свой лук и направилась вглубь леса. В этот раз лес был каким-то другим, что ли. Хоть и было все так же тихо и безжизненно, однако та вселяющая страх атмосфера куда-то улетучилась. Я быстро продвигалась вперед к тому месту, где мы в прошлый раз познакомились с эльфами. И все это время меня никак не покидало чувство, что за мной наблюдают. Может, паранойя разыгралась? А может, и просто эльфы? Как по мне, это уже связанные понятия. Впереди раздался тихий хруст сухой ветки, и я инстинктивно отпрыгнула немного в сторону, задрав голову вверх. Какой-то маленький зверек с пушистым хвостом быстро юркнул за ствол дерева и исчез. Хм, значит, все-таки есть тут живность. Сразу после этого где-то справа чирикнула птичка, как будто подтверждая мою мысль, и снова воцарилась тишина. Я уже несколько минут назад прошла то место, где на нас напали эльфы, но они сами так и не объявились. И что самое интересное, никаких тел моих павших соратников я не обнаружила, как будто здесь ничего и не произошло вовсе. Но вот, наконец, случилось то, что я одновременно и ждала, и боялась. Внезапная стрела просвистела перед моим носом и вонзилась в землю. Замерев от неожиданности, я остановилась на месте, как вкопанная, с поднятыми вверх руками. «Чего тебе?» Раздался мужской голос надо мной. «Я просто поговорить пришла!» Опешила я, так как даже не ожидала, что со мной заговорят. «Воевать не собираюсь!» Добавила я, медленно снимая свой лук и отбрасывая его в сторону. «Хм, ты бы и не успела повоевать!» Усмехнулся голос. «Хотя твоя реакция довольно впечатляющая для человека!» Совершенно бесшумно по ветвям ловко спустился на землю эльф, приземлившись в паре шагах от меня. Одного взгляда на него мне хватило, чтобы все мои представления об эльфийской расе в мгновение ока разрушились на мелкие кусочки. Я-то думала, что все эльфы какие-то утонченные, изящные, высокие, с длинными белыми волосами и мудрыми глазами. Этот же, который нарисовался передо мной, был всего лишь на полголовы выше меня, крепкого телосложения, с короткими черными волосами, темно-зелеными глазами и какой-то довольной веселой ухмылкой на губах. Он был вполне похож на обычного человека. Единственное, что его отличало, это немного заостренные уши и глаза. Это были не человечьи глаза, а какие-то хищные и дикие, как глаза зверя. Хоть они и пронзали, как острые копья, но тем не менее страха не вселяли, что не могло не радовать. Незнакомец оперся спиной на ствол дерева, с которого спустился, и начал играючи подкидывать одной рукой в воздух красивый эльфийский кинжал. Эльф чего-то ждал. Объяснений, наверное. «В общем, я пришла с миром и, собственно, предложить мир». «Продолжай», — спокойно ответил эльф. «Мой командир хочет провести с вами переговоры. Подробностей я не знаю, меня отправили только лишь передать это послание». Однако я знаю, что если вы согласитесь на какое-то условие моего командира, то в обмен он пообещает, что этот лес больше никогда не будут вырубать, а вас оставят в покое. И опять у меня были какие-то двоякие чувства. С одной стороны, если эльфы выполнят эту прихоть Аскала, а я подозреваю, что в качестве условия будет, конечно же, какой-то денежный эквивалент, то наемники уйдут, а деревня останется без древесины, основного добывающего здесь ресурса, без которого нам долго не прожить. С другой же стороны, если этот денежный эквивалент будет довольно высоким, а его обязаны будут разделить между всеми выжившими наемниками, то нам с мамой вполне должно хватить на то, чтобы перебраться в город и начать там новую жизнь. Эльф некоторое время обдумывал мои слова, продолжая подкидывать кинжал, а потом перевел взгляд на меня и задал совершенно неожиданный вопрос. «Можно я буду называть тебя Музилия?» «Вообще-то меня зовут Лири, но в принципе я не против». «Вот и отлично», — быстро проговорил он, и его взгляд посерьезнел. «Так вот, Музилия, ты действительно думаешь, что хоть что-то может заставить людей прекратить вырубку леса?» Я вздохнула, поразмыслила и честно ответила. «Может. Наши лесорубы, то есть те, кто остался в живых, когда вы убили всех остальных, теперь боятся сюда заходить. Они боятся вас, и если вы не уйдете, то лесорубы здесь больше не появятся. Но древесина — это единственное, что позволяет моей деревне выживать. Однако это еще не все. Я знаю, что в некоторых городах за голову эльфов выдают приличное вознаграждение, так что всегда найдутся охотники за головами, которые будут приходить сюда. Я так понимаю, ты тоже командир? Так вот подумай о своих людях. Думаешь, хотят они всю жизнь сражаться?» Незнакомец снова несколько мгновений задумчиво глядел на меня, а потом, как ни в чем не бывало, ответил. «Ну, ваши проблемы с древесиной – это ваши проблемы. Даже лучше будет, если вы вообще сгинете с этих мест. А насчет охотников за головами, они нас тоже не пугают. Мы сможем защитить лес от любых врагов». С этими словами он подпрыгнул, подтянулся и взобрался на один из сучьев, а потом ловкими движениями принялся карабкаться все выше. «Ну вы хотя бы послушайте, что предложит мой командир!» — крикнула я ему вслед. «Я обещаю, мы будем безоружны!» «Я подумаю!» — крикнул эльф с вершины и исчез среди листвы. «Около лесопилки! Мы будем ждать вашего решения!» С какой-то ноткой радости вновь крикнула я, а потом, спохватившись, добавила. «А мой лук мне можно забрать?» Но в ответ была лишь тишина. Тогда я медленно, без резких движений, подобралась к валяющемуся оружию, подняла его и снова повесила за спину. Также спокойно, но уже быстрыми шажками я направилась обратно к своим соратникам. Страх полностью улетучился, настроение повысилось, и я, довольная собой, легко лавировала между стволами деревьев, внимательно рассматривая и изучая окружающую меня природу.